Нет, обрадовалась ему, заулыбалась, выставляя из буфета чашку для него и банку с вареньем, этот наивысший признак расположения. А после душа чаек. Что может быть лучше, полезней? Маленькая, усохшая, сгорбленная от своей нелегкой работы, день за днем, год за годом, десятилетие за десятилетием. Он обнял ее за плечи, прижал к себе, мокрый, несчастный, растроганный. «Ну-ну-ну-ну-ну», — сказала она строго, лишь на миг какой-то прижав седенькую с пределым пучком головку к его выкрасневшейся мокрой груди. «Ну-ну-ну-ну-ну». И пошла от него, видимо, считая, что сказала все, что надобно было сказать. Предостерегла, ободрила, напомнила, что она с ним, и что она вдова капитана первого ранга, и что у них трудовая семья честная, что и отец его, Сторожев Николай, был честен, добр, благороден, что они из дворян, если копнуть из обедневших дворянских московских родов, из тех самых, что слали своих сыновей на трудное, на высокое, на бой с врагом и от века, от века. И нам не пристало. Я пошла, Вера Андреевна. — прощебетала старушка-гостья. — Пьер, мы уходим. — Спасибо, душевная, за кофеек. Мондье, я никогда не сую нос в чужие дела. У нас в нашем тут переулке чего только не случалось. Но все же мальчик еще молод, а кочергин этот в матерой паре. Я знаю им цену, этим в седину, когда бес в ребро. Я считала, Вера Андреевна, своим долгом. Спасибо вам, Клавушка, что навестили. Заходите. Будь благополучен, Пьер. Древняя старушка с покачивающимся на ее плече древним попугаем важно засеменила к двери, гордая своей миссией, и что вот кофейком угостили, что все чин по чину, как и должно, в кругу порядочных людей, среди соседей. «Фотографии прихватите», — сказал Геннадий и понес за ней картон. «Ну что ж, я, пожалуй, приму твой подарок. Они милы, эти нынешние баловни удачи, но только, Геннадий, ведь ты пожалеешь потом. Тут такие есть милашки, не пожалею. Тогда прошу тебя, занеси этот свой дар как-нибудь ко мне домой. Мне тащить-то трудно, с Пьером-то на плече. Хорошо, я занесу». Как-нибудь, и она удалилась, гордая собой, довольная задавшимся для нее днем. А тетка снова уже сидела за машинкой, закладывая в каретку новые страницы. Вот-вот затрещит машинка. «Я, пожалуй, пойду погуляю», — сказал Геннадий, не веря, что легко сумеет вырваться из дома. «Конечно, конечно. А обед? Я сыт». «Да-да, ну, конечно. А теперь к своей даме, пожалуй». Ну что ж, не маленький. Смирение свое Вера Андреевна простучала по клавишам, медленно начала страницу. Она как бы спрашивала машинку, как ей быть. Машинка рассудительно ответила ей: «Тук-тук, не маленький, тук-тук. Пусть уж идет к этой женщине, которая его любит, привязана к нему. Иногда такие союзы бывают благотворны». Зина жила через два дома от него. Все у него рядом. Ее дом зелененький, веселенький, ставший таким в пору, когда все прихорашивали в Москве к Олимпиаде. Был похож, ну, с громадным, конечно, уменьшением и в размерах, и в качестве всех деталей, но все же был похож аж на Зимний дворец. Все это примечали. Мини-размини Зимнего дворца. И вот такой же цвет, зеленый покрашен домик. Лепнин на нем всяких множества, завитушки, корзиночки эти из гипса, вроде крылышек ангелочков, некое подобие колонн. Дворец, да и только, но для бедноты здешней, но для голодьбы грачевской. Это как выходное платье горничной, совсем-совсем почти такое же, как и у ее барыни, богачки и первой модницы на Москве. Дом этот зелененький возник тут в ряду таких же, что в Головином, что и по соседству, в Пресретенских переулках и на Трубной улице, по воле скудной фантазии их владельцев, а может быть и подлой фантазии. Публичные это все были домики,